Была она смешанного типа, певица, девица, но вместе с Савиловским отрядом она отступала на Охотск и так далее. А Вилов относился к ней так же спокойно и бережно, как ко всем предыдущим женам. Делиться Авилов не любил. И как-то поутру после ночного покушения только посмотрел на розовые щеки Дулебова. Розовый Дулебов побелел, и мужчины отряда тотчас же превратились опять в монахов или евнухов. Солдаты отряда состояли в большинстве из башкир и чувашей. Их родина была далеко, неизвестно где, заброшенные в эту пустыню после стольких переходов. Они чувствовали себя как будто на том свете и, не зная, куда деваться, слепо шли за своими вождями и делали страшные дела без мысли, без всякой заботы. Было несколько русских, российских и сибирских. Из них выделялся унтер «Карпатый Тарас», родом украинец из амурских новоселов. Он упрямо называл себя не украинцем, хохлом. Кацапов ненавидел, башкир презирал. С некоторым страхом он относился к Авилову за его нечеловеческую силу и угрюмое спокойствие. Как это ни странно, в отряде было трое ольских мещан, шедших с товарами на север. Они собирались выменять пушнину по дешевке на богатой Колыме, а потом на побережье сдать ее втридорога на японские шхуны, шнырявшие все время у берега взад и вперед. Ольские мещане, однако, дороги не знали. Отряд вел Авилов без карты, по компасу, а главное – по рекам, как делали старые казаки. Он намеревался подняться по реке Тарымче до вершины хребта и спуститься на какой-нибудь поток, спадающий на север к бассейну Колымы. Товары, впрочем, были и в отрядной казне, которую Авилов распоряжался единогласно и бесконтрольно. Все нарты были загружены чаем, табаком, сахаром и жидкой валютой, ситцем и холстом. Все это скопилось в Охотске и Воле, в обширных складах местных контор Чурина и Ка. Чуринские приказчики дали товары Авилову, рассчитывая плату получить все той же колымской пушниной. Таким образом, отступательно-карательной экспедиции был также экономический подход. Муки было довольно, но характерная подробность – мяса и рыбы для людей и собак – захватили совсем недостаточно. Охотское побережье вообще кормами бедно. Авилов не задумался. Достанем по дороге, и выступил в поход. Он вспоминал, что пустыня на севере кормит обильно людей и зверей. Третье. Отряд подвигался вперед. Быстро вечерело, лес давно кончился, но теперь исчезали последние поросли приземистых кустов. Открылась безлесная, голая, горная тундра. Снег сыпал целый день, но здесь, на Нагорье, дунула пурга и завыла. Надо было остановиться на ночлег. Якуты и мещане стали выдирать из-под снега скрюченные корни кедровой и ивовой сланки, почти полуподземные, и сносили их в кучу. Авила вырыл под склоном холма своей огромной лыжей квадратную яму. Привязали голодных собак, оленей отпустили. Лошади тоже ушли на поиск подножного корма. Но черные быки стояли понуро и не двигались с места. Их нужно было кормить из запаса, так же, как собак. «Сено все вышло», — сказал старый Новгородов молодому. «Чем кормить будем?» «Зарежем быка», — предложил по-якутски племянник. «Резать не дам», — отозвался Авилов. «Рано». «А чем кормить будем?» — бранчливо повторил Новгородов уже по-русски. Авилов молча встал, снял с нарты берестяный туис, ведро, потом развязал мешок муки и развел жидкую кашу-болтушку. Быки подошли и понюхали, и стали хлебать, как-то не особенно охотно, скорее философски. Так накормил Авилов одного за другим крупичатой болтушкой всех троих отрядных быков. Ольские мещане смотрели разину в рот на эту расточительность. Мешок рубчатки стоил, пожалуй, не меньше хорошего быка. Очередь была за собаками. «Тесто месите», — сказал Авилов коротко. Двое ординарцев стали послушно замешивать пресное тесто в ведре. Огонь уже пылал ярко. Жесткие корни были пропитаны смолой. Солдаты поставили на палках у огня 26 лепешек, потом поднесли их собакам. Собаки ели с отвращением и гримасами, но все-таки ели. Собак вообще кормят сушеной рыбой, а не белыми лепешками. Но у этого странного отряда все было на выворот. Только теперь стали заботиться об ужине и о ночлеге. Ночевище устроили по всем правилам полярного искусства. Оградили брезентами-чумами с подветренной стороны и в ногах развели линию костров. Чайники кипели, но тундренное топливо не давало достаточно тепла. Сидеть было холодно. Достали из ящиков остатки дорожных продуктов, сушеную рыбу, сухари. Непривычные рты обжигались одновременно горячим кипятком и мороженым маслом, холодным и твердым, как мрамор. Оно прилипало к небу, как железо на морозе, и таяло, только политое горячим настоем. Спать было еще холоднее, чем сидеть. Странники натаскивали на себя всякую мягкую рухлядь, старые палатки, истрепанные шкуры. Огонь прогорел и мерцал на снегу багровой грудой углей. И Михаев, чуваш, вымолвил уныло и несмело: «Как будем дойти?» «Я доведу», — сказал Авилов. Он притащил огромный кошевный мешок, служивший ему для спанья. Потом бесстрашно разделся на морозе до нога и залез в свое ночное обиталище. Одетый в мешке не согреется, и только одежда отволгнет. «Голодные будем дойти», — сказал вопросительно Михаев. Авилов протянул из мешка свою голую руку. «Обоз съедим, вот этих быков, оленей и собак. В нужде поедают и собак. Обоз — наша пища». «Ну, спать пора», — сказал он сурово. Варвара Алексеевна разделась на глазах у соседей со вздохами, даже со слезами, едва преодолевая колючую дрожь,